Но было ли христианство ветвью на древе авраамического насаждения? С точки зрения Духа Нового Завета, как мы установили, учение Христа было совершеннейшей противоположностью иудаизму. Примечание: смотри Владимиров «Кумран и Христос». Хорошо видно, что спустя столетия после реформирования церкви и превращения ее в государственный институт, восточная, то есть православная церковь, естественным, то есть ненасильственным и добросердечным путем сохранила в себе, если не форму, то по меньшей мере дух древнего христианства. На Западе полагают иначе, будто древнее христианство, то есть христианство первого века, было и по форме, и по духу другим, не таким, каково оно уявилось в православии. Но каким же? Гегель, например, пишет, что древнее христианство есть запутанная система, в которой встречаются запутанные вещи. Примечание: Гегель, лекции по истории философии. Чуть далее он заявляет, что христианство возникло из иудейства, из осознавшей себя отверженности. Иудейство представляло собой с самого начала чувство собственного ничтожества, жалкое состояние, низость, где не было ничего такого, что обладало бы жизнью и сознанием. Эта отдельная точка на земле сделалась позднее, в свое время, всемирно-исторической. Однако, высказав в целом верную мысль об отрицании отверженности, отрицание и отрицание, Гегель остановился на полпути и не завершил свое утверждение, ибо, согласно законам античной и гегелевской диалектики, отрицание отрицает лишь форму общей сущности, но не саму сущность. Христианство не может быть отрицанием иудаизма только лишь по форме, ибо у христианства, прежде всего, совершенно иная сущность. Береза не возникает из-за отрицания осины. Утренний свет появляется вовсе не из-за отрицания ночи. Добро не есть продукт зла. Героизм не порождается трусостью. Они антиномии, но не источник происхождения друг друга. Ветхозаветный иудаизм есть плод на древе яхвизма, тогда как христианство происходит из совершенно иного источника, того, который напитал в свое время зороастризм, индуизм, буддизм и платонизм. Апостол Павел предпринял все от него зависящее, чтобы высвободить христианство из чужеродного ему иудаизма. Другими словами, христианство к чужеродному иудаизму ни концептуально, ни исторически не имело никакого отношения. Равно и эллинизм в религиозном пространстве являлся противоположным полюсом иудаизму. В своей антитезе иудаизму оба, христианство и эллинизм, должны были оказаться историческими братьями и оявить одинаковую сущность, но только различные ее стадии. Провозглашение Нового Завета на греческом языке, насыщение перевода Ветхого Завета универсалистскими эллинскими формулами, все это является самым очевидным свидетельством генетической родственности эллинизма и христианства и, соответственно, естественного возникновения христианства из благодатно охватившего полмира эллинизма, христианской религии и христианской культуры из одной и той же сущности. Другими словами, исследуя отношения между христианством и эллинизмом, необходимо признать, у христианства единая сущность либо с иудаизмом, либо с эллинизмом, ведь иудаизм и эллинизм – непримиримые полярности. В книге «Кумран и Христос» мы привели достаточно аргументов в пользу того, что уже идеология кумранской общины глубоко отрицала традиционный иудаизм. Еще в большей мере это касается противостояния между христианством апостола Павла и иудаизмом синагоги. Христос отнюдь не реформировал и не продолжил, как полагают некоторые церковные авторы, но взорвал изнутри и уничтожил наиболее закосневшую в эгоцентризме и, как пишет Гегель, ничтожестве, точку на оси времени и пространства, тем самым обеспечив возможность повсеместной и до глубины мироздания победы противоположного полюса, то есть вселенской универсальности. Эллинизм был в то время самым ярким и успешным выразителем этой универсальности. Поэтому совершенно естественно, что христианство стало новой ступенью, новым развитием положительных потенций, заложенных в эллинизме. Эллинизм и христианство явились едиными звеньями в цепи мировой эволюции духа, тогда как ветхозаветный иудаизм оказался не просто экстравагантной национальной идеологией небольшого племени, но антиэволюционной доктриной, чужеродным наростом искусственной плотины, ставшей на пути духовного развития человечества. С распятием и воскресением Иисуса битва между эволюцией и инволюцией в человеческой истории вовсе не закончилась. Последующие годы ясно показали непримиримость борьбы этих двух стремлений, продемонстрировали весь трагизм истории христианских стран и христианства, допустившего в свое тело разрушительный вирус яхвизма.